сделать все, что нужно Красной Армии для того, чтобы выполнить приказ товарища Сталина и разгромить гитлеровских захватчиков в 1942 году. Работать с удвоенной, утроенной энергией, не щадя сил в интересах победы над заклятым врагом всего прогрессивного человечества. Такова цель, которая руководит ленинградцами, как и всеми советскими патриотами нашей дорогой Родины. Товарищи, эта мысль, эта задача воодушевляла ленинградцев на протяжении истекающего года Великой Отечественной войны. Слова товарища Сталина, сказанные им 3 июля 1941 года, что Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови с наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу, стали путеводной звездой ленинградцев, вдохновили их борьбу и работу, воодушевили их и вселили в них несокрушимую уверенность в своих силах. Когда в сентябре прошлого года был сорван кровавый гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом, и в ожесточенных боях под Ленинградом нашли себе могилу немало лучших кадровых фашистских дивизий, коварный враг замыслил сломить сопротивление ленинградцев голодной блокадой, бомбежкой с воздуха и артиллерийскими обстрелами. 10 месяцев город находится в обстановке вражеской блокады, в непосредственной близости к фронту, сам является фронтом. Нет необходимости здесь перед вами подробно рассказывать о всех трудностях и решениях, которые выпали на долю Ленинграда в условиях вражеской блокады. Одно только должен сказать, как провалился навсегда гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом, так же провалился и его человеконенавистнический план удушения города голодной блокадой. Жестокие трудности борьбы с ненавистными врагами нашей Родины не сломили энергии и мужества защитников Ленинграда. Ни бомбежки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни трудности со снабжением города, ни попытки врага расстроить моральную мощь наших рядов при помощи отравленной ядом пропаганды вражеских листовок, вражеских шпионов и лазутчиков, ни разрушение врагов ценностей мировой культуры Ленинграда не достигли цели, которую поставил враг. Наоборот, суровые испытания, выпавшие на долю ленинградцев, еще более закалили их волю к борьбе и победе, еще выше подняли наш боевой дух и готовность идти на преодоление любых трудностей во имя победы над гитлеровскими бандитами. Еще сильнее разожгли нашу ненависть, ярость в борьбе за истребление немецко-фашистских захватчиков всех до единого. В огне священной отечественной войны закалился и окреп Ленинград и его защитники. Стали крепче и опытнее войска Ленинградского фронта. Непрерывно совершенствуется артиллерийская, инженерная и противовоздушная оборона Ленинграда. Истекший год явился трудным экзаменом для каждого ленинградца. Чем больше были трудности, которые возникали перед нами, тем выше были требования, которые предъявлялись каждому рабочему, инженеру, хозяйственнику, советскому работнику. Ленинградцы должны были найти в себе силы и умения для того, чтобы справляться с самыми необычными и непредвиденными трудностями, с новыми задачами, которые стали в ходе борьбы. Вокруг неотложных задач помощи фронту закипела ключом инициатива работников ленинградской промышленности. Работа важнейших военных предприятий не прекращалась и в те дни, когда Ленинграду приходилось особенно тяжело. Не хватало топлива и электроэнергии, а недостаток питания подрывал силы людей. Никогда еще ленинградская промышленность и наши люди, и наши кадры не проявляли такой маневроспособности, такого большевистского умения выйти из самых трудных положений и выполнить во что бы то ни стало свою задачу, как это было в самые суровые месяцы зимы в условиях блокады. И вот и сейчас наша ленинградская промышленность как давала, так и продолжает давать фронту. Танки, пушки, минометы, автоматическое оружие, снаряды, мины, гранаты и многое другое. Товарищи, в Ленинграде нет грани между фронтом и тылом. Все живут одной мыслью и одним духом – сделать все для разгона врага в этом году. Каждый ленинградец, мужчина и женщина, нашел свое место в этой борьбе и честно выполняет свой долг советского патриота. Как ни пытался враг оборвать связи города Ленина со страной, ему этого сделать не удалось. Ни на минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от родины. Вся страна любовно заботилась и заботится о Питере со всех концов нашей великой Родины, из всех союзных республик, из краев и областей нашей страны. Шла и непрерывно идет братская помощь Ленинграду. И я пользуюсь случаем для того, чтобы выразить здесь свою глубокую признательность от имени Ленинграда всем товарищам, оказавшим нам и оказывающим эту братскую помощь. Товарищи, мы непрерывно ощущали и ощущаем любовную заботу о Ленинграде, нашего вождя и учителя товарища Сталина. Каждый ленинградец знает, что Сталин с нами. Каждый боец нашего фронта, каждый ленинградец в этом видит залог победы. И в этом он черпает новые силы для борьбы с ненавистными гитлеровскими захватчиками. Товарищи депутаты, выражая волю войск Ленинградского фронта, рабочих и всех трудящихся Ленинграда, которые единодушно одобрили мудрую внешнюю политику советского правительства и договор СССР с Великобританией, я присоединяюсь к предложению предыдущих ораторов о полном одобрении внешней политики советского правительства и ратификации договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Товарищи, разгром гитлеровской банды неминуем. Все растущее значение свободолюбивых народов и рост наших собственных сил приближает день полной победы нашего правого дела. Руководимое нашим вождем и великим полководцем товарищем Сталиным, народы Советского Союза выполнят его приказ и разгромят немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.